Почему именно Скордж? Все просто. Он уже был засвечен перед СРБ. Да и Сидхи в курсе того, что не до конца умерший гнев императора в состоянии возродиться и желает восстановить свою расу и древнюю империю, в которой его народ главенствовал. Собственно, принцип провокации прост. Ликвидировать Айсарда, раз уж он имеет ко мне личные претензии, показать всем заинтересованным сторонам именно то, чего они хотят увидеть, а также оставить след, ведущий к нашим врагам. Как минимум, СРБ начнет копать в отношении к НС, как и настоящие ситхи станут искать среди своих союзников тех, кто связался с таки вернувшимся из небытия могущественным темным одаренным. «Ждем сигнала», — вздохнул я, одевая шлем. «Сегодня Дитра будет исполнять роль древнего ситха. Амулет датамирских ведьм скроет его истинную природу, а набор стимуляторов, которые датамирки изготовили для моего друга, на время сделают его куда могущественнее, чем он есть». Как только группа Фомаш сообщит о том, что они закончили свой ритуал, накрывая целый район Карусанта специфичным куполом, благодаря которому всплески силы окажутся сокрыты от всех, включая джедаев, ХК-100 и Р2-Т4 произведут перехват управления над камерами наблюдения и системами связи, а уже затем наш отряд выдвинется к нужной позиции. Запас времени у нас есть. Кортеж Айсарда ожидается только через 1.5 часа. На место засады мы прибудем минут за 20 максимум, благодаря чему сможем справиться с отрядом прикрытия и спокойно дождаться полковника. Тем более, что боевые дроиды уже доставлены на место действия усилиями взятого под ментальный контроль криминала и местной полиции. «Готово», — раздался в динамике гарнитуры голос Фомаш, — «действуйте. Проверить артефакты», — приказал я, оглядев участников операции. «И принимайте стимуляторы. Они начнут действовать не сразу, а спустя 40 минут». Одев шлемы и маски, члены нашего отряда направились к челноку, который был готов уже больше часа. Впереди нас ждут две пересадки в закрытых ангарах, которые потом будут уничтожены уже установленными и ждущими своего часа зарядами взрывчатки. А пока, мрачно глядя через стекло дверцы спидера, Арманд обдумывал произошедшее. Очередная проверка в отделах контроля показала вмешательство в разум. Тонкое, практически не затрагивающее ассоциативные цепочки, структуры критического мышления и восприятия, но оно имело место. Кто-то начал обрабатывать директора СРБ. Некто умелый, опытный, действующий очень грамотно, ловко и незаметно. Анализируя свои воспоминания и записи с вшитых в мундир жучков, мужчина не находил тех, кто мог провернуть подобное. Сидиус мысленно перебирал свои контакты полковник, разговор с ним не прерывался ни на мгновение. Ситх едва ли мог провернуть подобное, одновременно вести беседу и обрабатывать сознание, обойдя несколько защитных артефактов и средства контроля разума. Значит, кто-то в управлении. Там хватает одаренных, способных на ментальную обработку. Беспокоил офицера и еще один фактор – многослойность. Менталисты, проводившие чистку разума Арманда, хватались за голову от увиденного. Каждая заклада являлась лишь верхним слоем, маскировкой, под которой были спрятаны другие, более сложные и разветвленные элементы. Да, они были разрозненными, действующими самостоятельно, но анализ этих воздействий показал, что в случае, если активировать все внедренные установки, Арманд превратится в совершенно другого человека. Личность перестроится настолько кардинально, что от него прежнего останется лишь физическая оболочка. «Вот тебе и десяток закладок в разных элементах психики», — мрачно подумал офицер, но что еще мог сделать этот менталист? Может быть, все то, что нашли менталисты СРБ, лишь отвлекало внимание от основной работы. Осознание того факта, что кто-то смог проникнуть в его разум и начать перекраивать его под себя, маскируя собственные действия обманками, вызывало страх в душе вечно хладнокровного полковника. Мужчина не боялся смерти, ни с его жизненным опытом страшиться неизбежного, ведь она, рано или поздно, так или иначе, но придет за каждым. Как ни беги, нет, Арманд боялся совершенного иного, бессилия и потери себя. Страх быть запертым в своем теле, которое вдруг станет жить своей жизнью, оставляя прежнего хозяина узником собственной плоти, был запредельным. Однажды ему довелось пережить подобное. На заре собственной карьеры, когда он столкнулся с Дартом Плагасом и едва не стал марионеткой ситха, одна единственная ошибка, из-за которой Арманд оказался на краю, за которым было нечто худшее, нежели простая смерть. Тот ужас запомнился мужчине на всю оставшуюся жизнь, как и довольная усмешка еще не ставшего даже сенатором Палпатина. Потому Айсарк ни на мгновение не забывал, с кем имеет дело, и, будь его воля, удавил бы Сидха, вместе со всей его сворой, но, нельзя, несмотря на распространенное мнение о том, что назначенный канцлером и утвержденный сенатом директор является реальным главой СРБ, в реальности все обстояло иначе. Эта структура, несмотря на формальную подчиненность государству, имела компромат и возможность давить на большинство реальных хозяев республики. Поэтому директорами всегда становились именно те, кого на эту должность выдвигал генеральный штаб организации. Естественно, что кое-какие полномочия у него, как у формального руководителя, имеются, но они весьма далеки от полноты власти, которую представляют себе обыватели, слыша грозное словосочетание «директор службы республиканской безопасности». В действительности, стоит ему начать действовать вне генеральной линии, давно избранной настоящими руководителями, носящими генеральские планки, к слову, как это мгновение станет последним днем на текущем посту. А потом, нет, Айсарк кое-что делал, для изменения ситуации, медленно, шаг за шагом, порой используя для этого что Ситхов, что джедаев, но, увы, пока ему не удалось окончательно перехватить все нити управления в свои руки. До этого момента слишком далеко. «Сэр», — вывел из задумчивости голос водителя, — «впереди аномалия. Приборы и артефакты говорят о серьезных возмущениях в силе и массовых сбоях техники. Сопровождение», — напрягся полковник. «Джедай», — мрачно подумал Арманд, — «неужели они решились действовать самостоятельно?» После смерти Исан полковник ожидал шквала статей в прессе, разбирательств в Сенате, но гнетущая тишина нервировала, заставляя готовиться к худшему, надеяться на то, что дроид Ривана действовал самостоятельно или же этот древний предпочтет оставить информацию при себе, было верхом глупости. Первая машина вошла в зону аномалии, но пока ничего не происходило. Проклятие! Резко дернув рукоять штурвала в сторону, водитель увел спидер в сторону, не забывая нажимать многочисленные кнопки на панели управления. Из бортов машины тут же выдвинулись скрытые до сего момента кассеты снарядов, из которых начали вылетать тепловые и электромагнитные ловушки, единственный способ отвести от крохотного транспорта ракеты врага. Рухнувший на спинку сиденья от резкого рывка спидера полковник успел увидеть дымные следы, оказавшиеся неожиданно близко от стекла дверцы, до облака взрыва и падающие вниз обломки. «Связь не работает. Нас глушат», — произнес водитель. Спидером управлял непростой охранник, бывший пилот Лараты, дослужившийся до звания капитана. Имея опыт управления значительно более тяжелыми и неповоротливыми машинами, участвующими в боях, он оказался весьма хорош в условиях города, что доказал на оперативной работе. А затем его заметил сам Айсарт и организовал перевод в штат собственной охраны. Бросая спидер из стороны в сторону, капитан пытался увести машину в сторону от засады, но появившиеся в небе дроиды-истребители, в силуэтах которых Арманд узнал гиены, не давали офицеру совершить задуманное. Действуя неожиданно эффективно и слаженно, детища ВП как НС быстро расправились с оставшимися спидерами охраны и насели уже на транспорт Исарда. И, судя по тому, как они вели огонь, полковника собирались отнюдь не похитить. Целью врага было убийство. «Сажай машину», — распорядился Арманд, проверяя бластер в магнитной кобуре, картриджи тибаны и энергоячейки на поясе. «В небе нас собьют. Ищи подходящее место». «Уже», — коротко ответил капитан, рывками бросая спидер из стороны в сторону, делая резкие развороты между зданиями. Тактика водителя давала свой результат. Уже десяток гиен не смогли войти в поворот и врезались в здание, а другие столкнулись между собой. Однако их все еще оставалось слишком много. «Нас прижимают к аномалии», — произнес капитан, — «и внизу бой. Боевые дроиды сепаратистов. Их очень много. Сэр, нас гонит в ловушку. Сажай спидер. Сейчас», — приказал Айсарт, понимая, что еще немного их прижмут к чему-то или кому-то. Резко снизив скорость, капитан бросил машину вниз. Полтора десятка дроидов-истребителей пронеслись в небе над ними, резко уходя в стороны. «Идут на разворот», — понял полковник, увидев дальнейшие действия гиен, как они оказались на Корусанте, и почему планетарная оборона бездействует. «Где спецназ?» «Ты отправил сигнал?» — повернулся Арманд к водителю, когда тот выровнял спидер, быстро заводя его в какую-то арку в плохо освещенном узком переулке. «Да, но дошел он или нет, не знаю», — покачал головой капитан. «Посадив машину, выходим». Достав оружие, офицеры покинули спидер и, двигаясь параллельно стене, на расстоянии около метра от нее, дабы иметь немного большую свободу маневра, направились в глубину квартала. Где-то неподалеку раздавались выстрелы бластеров. Шел бой, но кого с кем было невозможно понять. Многочисленные крики, порой заглушаемые гулкими раскатами взрывов, говорили о том, что на Корусанте все куда хуже, чем думают в СРБ и Сенате. Городские бои с участием МЛА, взрывы, такого не было очень давно. ХМ, тут есть спуск на нижние уровни, покачал головой капитан, сверяясь с картой на своем датападе, а вот доступа к верхним площадкам нет, и через 40 метров начнется граница аномалии. Значит, нам надо в другую сторону. Арманд обернулся, пытаясь прикинуть возможный путь, но, увидев мелькнувшую тень гиены, покачал головой. Нас отрезали, кивнул его спутник. С грохотом приземлившиеся неподалеку от брошенного спидера высокие дроиды, в которых Айсарт узнал ИК-88, активировали силовые пики и бросились к офицерам. Полковник и его спутник принялись стрелять по ним, и если первую пятерку удалось выбить издали, то остальные успели приблизиться на опасную дистанцию. «Получай!» Капитан бросил навстречу боевым машинам ионную гранату. Громкий хлопок, эхом отразившийся от высоких сводов арки, а затем и треск электрических разрядов ударили по ушам офицеров. Впрочем, почти все ИК-88 рухнули на грязные дюрабетонные плиты. Появившиеся следом за ними Б-2 и куда более многочисленные Б-1 открыли огонь по беглецам, заставляя броситься в уходящий в сторону аномалии переулок. Спустя несколько секунд суматошного бега капитан бросил за спину еще одну ионную гранату. Рой бластерных вспышек, мелькающих над головами офицеров, мгновенно уменьшился, но не прекратился. «Нас гонит в сторону аномалии», — покачал головой капитан, когда беглецы, завернув за угол, остановились, оглядывая местность вокруг. «Если бы хотели убить, то уже сделали бы это», — хмыкнул Арманд, стараясь выровнять дыхание. Несмотря на то, что мужчина не пренебрегал регулярными тренировками, происходящее давалось ему тяжело. Кабинетная работа давала о себе знать. «Хасгутара Шаргех, кто тут у нас?» Смутно знакомый полковнику голос. Обернувшись, Айсарт увидел четверых воинов. Трое мужчин в черной броне и женщину в плотно облегающей мускулистую фигуру костюме их броне ткани того же цвета. У всех в руках имелись рукояти световых мечей под двурукий хват. Однако один из них выделялся массивностью своего доспеха когтями на оружии. «Я уже где-то это видел», — напряженно подумал полковник, да и голос, язык, нет. «Рашидхар, Градху». «Правильно, раб», — рассмеялся Скордж, «Хуфархире даабери импхируу». «Сегодня ты умрешь». Айсарт ощутил, как его сковала незримая сила, а затем ноги оторвались от грязного дюрабетона. Вспышка фиолетовых с белыми сердцевинами молнии ослепила мужчину. Волна боли мгновенно накрыла его разум, погружая в пучину страдания и безумия. Спутник полковника принялся стрелять по ситху, однако, единственная женщина в этом отряде, почти не двигаясь, совершая скупые движения кистью, отражала выстрелы капитана. Другой ситх, спокойно подойдя к офицеру, телекинезом поднял его и, активировав меч с таким же, как у девушки, алым клинком, отрубил руки и ноги мужчины, после чего насадил кричащего от боли оперативника на торчащие из стены металлические держатели проводом. «Гвине, сворачиваемся», — приказал Скордж. Спустя несколько минут переулок опустел. Многочисленные боевые дроиды взорвались, выполнив программу самоуничтожения. От их блоков памяти и нейропроцессоров ничего не осталось. Аналогичным образом исчезли и те машины, что оказались повреждены ионными грантами беглецов, пытавшихся выбраться из ловушки. Сами ситхи направились в глубину аномалии. Там городские системы наблюдения не работали уже более получаса. Капитан Авин Каарн, несмотря на потерю конечности и пробитое легкое, еще был жив. Миниатюрный компьютер, находящийся на поясе мужчины, все еще транслировал изображение с камер, спрятанных в пряжке ремня и в верхней пуговице форменного кителя, продолжал вести запись. Глава 58. Темные мысли. Примечание к части. Уважаемые читатели, на Бусти книга выложена до текущего состояния, но там я добавляю к тексту более-менее соответствующие рисунки, фото и т.д. Особенно это касается персонажей и моего их видения. С завтрашнего дня начну на Бусти между главами добавлять отдельные посты с описанием техники, персонажей и т.д. Исполняющий обязанности директора СРБ Анфи Элгард пребывал в задумчивости. С одной стороны, мужчина бы рад долгожданной должности, а с другой, его уже просветили на тему того, с кем именно придется иметь дело и какие именно проблемы оставил после себя предшественник. Теперь же, сидя в кабинете канцлера, где присутствовали руководители силовых ведомств республики, начальники штабов и сразу трое сенаторов из совершенно противоположных политических группировок, Анфи пытался понять, что именно видит перед собой. Уж очень запутанный был клубок интриг, представший перед глазами Контрика. «Значит, необходимо усилить меры безопасности», – произнес Билл Органа, расхаживая вдоль стола для совещаний, над которым застыла голограмма, изображающая группу ситхов, предположительно организовавших нападение на кортеж директора СРБ. Плащ сенатора развивался за спиной быстро шагающего политика, а когда тот резко разворачивался, издавал громкий хлопок. Того же цвета пародия на офицерский мундир, выполненная из невероятно дорогой ткани, за стоимость которой можно купить пару корветов для флота ВАР, облегал далеко не сухую фигуру Бейла, а уже образовавшийся живот нависал над кожаным ремнем, расшитым нитями из электума. Тоже недешевый материал. Джедаи, насколько знал Элгард, именно из этого металла делали рукояти своих мечей. Причем, далеко не все члены ордена позволяли себе подобно, только магистры, состоящие в руководстве их организаций. «Это неслыханно», — покачала головой Матма, взмахом руки заставив сенатора Органу остановиться, городские бои на улицах Карусанта. Похищение руководителя СРБ и аварийная ситуация в целом районе, от нижних до верхних уровней. Департамент полиции до сих пор не может навести порядок, а медицинские службы собирают тела убитых уже вторые сутки. Вам не кажется, что подобное произошло не на пустом месте? Кто-то. Звук входящего сообщения заставил Мон замолчать. Женщина удивленно уставилась на текст, появившийся на дисплее ее камлинка. Это что, шутка? Произнесла Матма. Билл, сенатор Органа, тоже получил сообщение и, прочитав его, погрузился в состояние задумчивости. Когда же его союзница по комитету лоялистов обратилась к мужчине, Билл поднял на нее резко помрачневший взгляд. «Боюсь, что нет. Во всяком случае, становится понятно, в чем дело. Мон, нам пора». Но женщина не успела среагировать на действия товарища, когда тот схватил ей за руку и едва ли не силой выволок с кабинета канцлера. Марадмин Баст, стоявший рядом с Элгардом, проводил уходящих сенаторов задумчивым взглядом, а затем повернулся к полковнику. «Вы что-нибудь можете сказать по ситуации?» «Только то, что нападение было хорошо спланированным», — пожал плечами Анфи, — «готовилось оно явно не за неделю-две. В деле участвовали представители криминального мира и некоторые из чиновников корпуса юстиции. Кого-то подкупили, кому-то провели обработку сознания с помощью способностей одаренных. Наши специалисты уже побывали на месте и установили, что и электромагнитная аномалия, и остальные странности были результатом деятельности каких-то темных, но это все, что удалось установить. Сам Элгард, используя как отдел аналитиков, так и собственные мозги, успел довольно неплохо изучить материалы по ситуации и понял, что здесь идет речь именно о ситхах. Никто не маскировался под них, устраивая театр. Нет, язык, который имеется лишь в архивах, стиль брони, о котором знают единицы. Можно было бы предположить, что речь идет о джедаях, но обилие жертв, совершенно не свойственное их операциям, говорило об обратном. К тому же, храм хранит молчание. Никаких заявлений или обращений в прессу, скандалов в Сенате. Учитывая привычные джедаям методы, это говорит о том, что Айсард находится в руках тех, кто не имеет отношения к ордену. Полагаю, что в текущей ситуации у нас появилась возможность рассекретить проект «Звезда смерти» и использовать произошедшее как повод для его финансирования, — усмехнулся Баст. Впрочем, не только его. Между тем, владыка Сидиус, когда политики и силовики покинули кабинет, включая исполняющего обязанности директора СРБ, с которым пока еще не было смысла о чем-то разговаривать, впал в задумчивость. В отличие от остальных, он кое-что понимал в традициях империи ситхов и потому видел в сегодняшней записи куда больше, нежели остальные. Вызов. Неприкрытый вызов. Еще не как гад, но близко к нему. Скордж, с которым столкнулись Риван и Тила, таки смог обрести плоть и обзавелся своей командой, которая, каким-то образом, заручилась поддержкой неких личностей в рядах КНС. Крайне опасная ситуация. Могущественный конкурент, обладающий возможностью возвращаться вновь и вновь, как его не убивай. Набрав на панели связи код перевода на шифрованную линию, Сидиус вызвал Тирануса, не забыв накинуть на голову привычный капюшон. «Владыка», — ответил граф, когда соединение было установлено. «У меня плохие новости, мрачно ответил Сидиус. «Слушаю вас». Быстро рассказав о первых итогах следствия и своем видении ситуации, Ситх принялся ждать реакции своего подчиненного. То, как поведет себя Дуку, скажет о степени причастности аристократа к появлению Скарджа. «Значит, среди нас есть предатели», — помрачнев, произнес Тиранус. «Я организую расследование и найду их». «Это кто-то влиятельный», — покачал головой Сидиус. «Некто, способный организовать довольно серьезные поставки в обход официальных документов КНС, и достаточно наглый, учитывая твое присутствие среди лидеров сепаратистов». Граф кивнул, обдумывая слова своего повелителя, а затем хмыкнул. «Я вызову Скарибана Синг. Выделенные пророками мастера уже успели неплохо подтянуть ее во владении техниками силы. Думаю, ее нынешних способностей должно хватить для успешного следствия. И не забудь проверить Теллу», — покачал головой Сидиус. «Неизвестно, что мог оставить в ее разуме этот Скордж. Не исключено, что она тоже причастна к произошедшему. Все же, ее довольно долго не было на связи, и некоторые периоды этого времени из ее памяти удалены». «Сделаю, владыка», — поклонился Тиранус. Отключив связь, Сидиус уперся взглядом в массивную фигуру, закованную в тяжелый доспех черного цвета. В руке мужчины была рукоять с хорошо запоминающимися когтями, а форма шлема выдавала расовую принадлежность воина. Ситх, чистокровный или полукровка, уже не важно. Скорее всего, Скордж предпочел получить тело полноценного представителя своего народа. «Кто тебе помог?» — прошептал Сидиус, стараясь запомнить каждый элемент доспеха, имеющего характерные для исчезнувшей расы атрибуты. Броня явно была не из старых запасов, новая, имеющая вполне современные черты, но изготовленная в рамках древних традиций ситхов. Это говорило об очень многом. Например, о том, что у Скардже есть не просто союзники, а некто, обладающий властью и ресурсами, благодаря которым способен обеспечить восставшему из мертвых гневу императора дорогостоящее снаряжение. Да и остальные адепты темной стороны, что были с выходцем из империи ситхов, заслуживали внимания. Такую экипировку на коленке не соберешь, и даже не переделаешь стандартную под новый вид. Все создано по индивидуальному заказу и подогнано идеально под каждого воина. Обдумав ситуацию, владыка покачал головой и принялся за планирование переброски эскадр КНС. Скорее всего, Скорбшие его слуги решат отвоевать Карибан и прилегающие к нему системы. Да и Драмундка сможет находиться под угрозой. Не исключено, что уже сейчас к обители Братства Пророков подбираются боевики бывшего гнева императора. Осознание степени угрозы архивам ситхов, складам артефактов и библиотекам, накопленным линией Бейна, а теперь и возрождающимся орденом, заставило Сидиуса занервничать. «Необходимо все перевести на Карибан», — подумал владыка. «Там уже серьезная группировка в качестве охраны и орбитальные крепости. Оставшиеся сестры Ночи и братья Ночи, да и Дуку с Теллой засели в Академии. Кеноби, хоть и идиот, но подготовленный идиот. Селенок у него не так чтобы много, но на то, чтобы вместе с остальными задавить Скарджа массой, хватит». «Стоп», — прошептал Ситх, — «а что за сообщения пришли Бейлу и Мон?» Схватив Акроса Крика за торчащий в стороне от головы левый глаз, Хакасто радостно протянул: «Кричи, бурдюк с кровью, кричи, органик!» Ангри, вытянув голову, заверещал, начав дергаться. Однако, металлические фиксаторы надежно держали мэр округа Ускру. Земноводный экзот выл, стонал, но упорно молчал, чем раздражал как дроида-убийцу, так и Анджела Карвалане. Увы, но разум чиновника оказался невероятно хорошо защищен, из-за чего бывший джедай из кода отступил, понимая, что его навыков и способностей попросту не хватит для преодоления столь тонкой работы. «Ты меня начинаешь пугать», — покачала головой Амелия, глядя на то, как Хакасто ведет допрос. Мэр Округовску они взяли в тот же день, когда произошло нападение на Айсарда. Идеальное время. Воспользовавшись неразберихой, отряд, почти не скрываясь, перехватил прогуливавшегося на улице экзота и, одним ударом шокера, вырубил, оперативно затолкав в расположенный неподалеку спидер. «Может, стоит твоего джедая позвать?» — поинтересовался Йозеф, наблюдая за тем, как дроид крутит глаз чиновника, вызывая новые порции криков и визгов. «Возможно», — отозвался Хакасто, — «однако он сейчас занят ломкой другого пленника, и потому у меня есть возможность оценить сопротивляемость этой расы пыткам». Отпустив глаз Акроса, потер друг о друга металлическими ладонями дроид. Кастра, поправив непослушную прядь своих черных волос, покачала головой. Женщина не могла понять, Эта машина изначально создана такой или сошла с ума уже в процессе выполнения заданий странного джедая, умудрившегося похитить посреди Корусанта директора самой опасной и могущественной организации республики. И, что интересно, Амелия еще и участвовала в произошедшем похищении, что совершенно не свойственно натуре бывшего следователя, далеко не всегда одобряющего привычки и методы того же Карвалане. Из размышлений Кастро вырвал новый крик пленника и ударивший в нос запах паленой плоти, в этот раз быстро перешедший в визг. Посмотрев на происходящее, Амелия хмыкнула. Дроид оказался удивительно изобретательным. Он разорвал штаны Акроса Крика и, взяв в руки плазменную горелку, принялся обжигать ставленнику Черного Солнца половые органы. Когда же Хакасто оторвался от своего занятия, визг оборвался. «Дай ему вдохнуть», — фыркнул Йозеф, — «отдышится, может и скажет чего, а нет, вон сколько щупалец на роже есть, можно по одному отрезать и твоей горелкой раны прижигать, чтобы кровью не истек». «Благодарю за совет», — кивнул дроид, гася горелку. Впрочем, убирать инструмент в сторону машина не торопилась. Вместо этого, положив горелку на соседний стол, Хакасто взял в руки самые обычные металлические ножницы, ржавые. Где дроид умудрился найти этот хлам, никто в их небольшой компании не представлял, а до сего момента и не догадывался и о назначении этого образчика древности. «Пожалуйста», — наконец-то соизволил заговорить экзот, брызгая во все стороны слюнями, — «уберите от меня это чудовище, а ты расскажи нам все, что знаешь о Черном Солнце. Как нам на них выйти, кто на этих мразей работает?» — покачал головой Брауди, демонстративно крутя в руках тесак с полосой картозисного напыления на режущей кромке. «Вы не понимаете», захлебываясь словами и слюной, принялся тараторить пленник, «против них бесполезно идти, они всюду, это не просто бандиты или убийцы, а кто же это?» Поинтересовался Анджела, подойдя ближе. «Можно сказать, что это филиал СРБ», покачал головой Акрос Крик, «они, криминал, прикрытие для реальной деятельности, есть, конечно, бандиты, киллеры и вообще, но это не важно, главное другое, всем заправляют кураторы из СРБ, они решают, какие заказы брать, а какие, нет, кого куда поставить, а кого в могилу отправить, назови контакты Черного Солнца и места, где мы сможем их найти», покачал головой Хакасто, или, демонстративно пощелкав своими ржавыми ножницами перед лицом пленника, дроид громко рассмеялся, его смех казался каким-то безумным, отчего Кастро и Брауди дернулись, опустив ладони на рукояти бластеров. «Вот, видите?» Сразу же среагировал Акрос Крик. «Он же сошел с ума, это чудовище. Уберите его, и я все скажу. А кто сказал, что я готов уйти?» Покачал головой дроид, наклоняясь к пленнику. Ангри мгновенно заорал, стараясь вжаться в металлическую поверхность стола, на котором был зафиксирован. «Дружище, не надо его так пугать», усмехнулся Карвалане, положив руку на бронированное плечо Хакасто. «Думаю, если ты пойдешь убьешь пару карманников на улице, а то и педофилов, мир станет чуточку чище, а нашему гостю будет проще изливать душу, не так ли, ты же будешь говорить?» Повернулся к Акросу Крику частный детектив. «Я-я», замялся пленник, но еще немного наклонившийся к нему дроид заставил Ангри принять правильное решение. «Буду, только уберите его от меня». «Хорошо», хмыкнул бывший джедай, кивая своему неожиданному то ли нанимателю, то ли напарнику. «Дружище, иди развейся и поубивай там сброд, а мы побеседуем по душам». «Хорошо», распрямился дроид, «обожаю запах горелой плоти органиков по утрам, это возбуждает». Издавая неожиданно громкий металлический ляск, Хакасто покинул помещение, а спустя несколько минут на улице раздалось несколько криков, звуки бластерных выстрелов и все стихло. «Обожаю этого парня», улыбнулся Карвалане, поворачиваясь к пленнику. «Что ж, начнем». В это время Хакасто делал то, что Риван называл «выпустить пар», а именно, отрывал руку разумного, чью расовую принадлежность, даже с учетом постоянного доступа к поисковым системам Галанета, определить не удалось. По большому счету, дроиду было все равно кого убивать, лишь бы это шло на пользу его создателю. Однако уточнение со стороны частного детектива навело машину на идею о том, что ликвидация представителей криминального мира поможет проанализировать результаты допроса пленника и его реакции на вопросы. Даже эти слова о связи СРБ и Черного Солнца были серьезным поводом для раздумий, как предпочитал называть Хакасто процесс обработки входящей информации. Постоянные контакты сотрудников СРБ с мэром округа Ускру. Отрицательно. Все являются официальными должностными лицами. Нерегулярные контакты Акроса Крика во время его прогулок по уровням района. Взлом архива систем наблюдения. Поиск, анализ, выявление совпадений. Обнаружено 8 совпадений. Проверка архивов видеозаписей с участием Акроса Крика. Выявлено 17 108 записей. Поиск совпадений. Выявлено 19 совпадений. Поиск сведений о найденном разумном. Убит. Повторный анализ записей. Когда дроид оторвал руки пятому наркоману на его комплинг, пришло сообщение от Анджела: «Возвращайся». Повернувшись к своей жертве, Хакасто покачал головой и грустно произнес: «Тебе повезло. Выстрел из лазера, спрятанного в предплечье дроида, оборвал жизнь бита. Похоже, что все было зря», — покачал головой Пуф, стоя перед неподвижным телом Армандо Айсарда. Полковник был жив, но разум офицера, вместе с памятью, оказались уничтожены защитой, созданной кем-то невероятно хитрым и готовым пойти на любые меры, лишь бы сохранить свои секреты. «Как посмотреть», — хмыкнул я, — «уже сам факт подобных мер безопасности говорит об очень многом. Он был директором СРБ», — фыркнул Аташ, — «его память, в любом случае, должна быть защищена». «Конечно», — кивнул я, — «а также это говорит о наличии в рядах СРБ одаренных, работающих на данную организацию. Вполне возможно, что они причастны к проблемам, возникшим у провидцев в корпуса равновесия. Сами по себе ситхи такое устроить не могли. А что скажете вы?» — повернулся к Датамирке Ираиль. «У вас подобных проблем не возникло?» Женщина лишь неопределенно пожала худыми плечами, а затем, переведя взгляд на пленника, усмехнулась: «Можно попробовать запереть его душу в предмете и допрашивать уже в таком состоянии, но, боюсь, толку не будет. Он уже потерял память, и не факт, что смерть сможет восстановить ее. Не всем это дано», — добавила Лингресс, бросив на меня взгляд. «Неужели она что-то чувствует?» — пришла на ум мысль. «Это более чем странно, учитывая, что я именно переродился, а не захватил чужое тело». Однако, ни Пуф, ни ведьма развивать тему не стали, предпочтя вернуться к более насущным проблемам. «А вы сможете поступить подобным образом с его дочерью?» — поинтересовался магистр, не отводя взгляда от тела Айсарда. «Слишком много прошло времени», — ответил Аташ. «К тому же, ее убили самым обычным способом. Чтобы захватить дух умершего, необходимо отнять его жизнь в ритуальном круге, поддерживаемым волей и силой трех ведьм». «Значит, бесполезно», — покачал головой Ираиль. «Вывод», — вздохнул я — «операция принесла лишь частичный результат, что весьма и весьма плохо. Затраченные ресурсы себя не оправдали». «Как посмотреть?» — покачал головой Пуф. «КНС неожиданно свернули все наступательные операции, а в ряде секторов их флота серьезно уменьшилась численность. Это может говорить о чем угодно», — не согласился я с магистром, — «как о подготовке крупной операции, так и о том, что они усиливают оборону важных объектов». Собственно, из-за недоверия к СРБ, Пуф озаботился созданием отдельной группы аналитиков и хакеров, которые занимаются целенаправленным взломом сетей КНС и поиском важной информации. Впрочем, даже простые сведения о логистике, заказах, гражданских и военных грузах на транзитных линиях тоже представляют серьезную ценность. Даже по ним можно понять, хоть и весьма приблизительно, что происходит за линией фронта. «Кстати, а что-нибудь слышно о Шаакти?» — поинтересовался я. «Желаете мести?» — покосилась на меня Лингресс. «Учитывая Кеноби, переметнувшегося на сторону наших врагов», — вздохнул я, — «теперь можно ожидать чего угодно, даже от нее». Хмыкнув, Ираиль отошел от тела, что еще недавно было полковником Айсардом. «Шаакти, конечно, поступила не слишком красиво, но едва ли она станет сотрудничать с нашими врагами. Граф Дуку тоже мог стать преемником Йоды, но теперь он руководит вашими врагами», — усмехнулась Аташ. «Так что, я склонна поддержать мастера Скайуэкера в его беспокойстве. В нынешнее время кто угодно способен предать, особенно, когда лишается положения, привычного комфорта и власти. Думаете, для нее власть была чем-то важным?» — покосился на ведьму Пуф. «Не исключаю подобный вариант», — вновь пожала плечами Датамирка. «Все живые существа, какими бы они ни были, стремятся к комфорту и доминированию. Это инстинкт, его нет лишь у мертвых и машин. Шаакти не относится ни к тем, ни к другим». «Очень хочется верить в том, что вы ошибаетесь», — покачал головой магистр, — «хотя, с каждым днем это становится все сложнее и сложнее. Прорвав куцый слой облаков, в атмосферу пустынной планеты вошел небольшой грузовой корабль, самый обычный Ют-1300, Каких миллионы на просторах галактики. Даже внешне он был схож с тем, как укомплектованы эти машины, находясь в руках контрабандистов, составляющих подавляющее большинство владельцев линейки «Итиль», как называют в народе это детище карелианских инженеров. Неторопливо, словно бы нехотя, приземлившись на дюрабетонные плиты космопорта, поднимая облака песка и пыли, нанесенные ветрами этого мира, корабль выключил ходовые двигатели, а затем опустил аппарель грузового отсека. К транспортнику тут же направились несколько спидеров. В них сидели вооруженные разумные, большей частью представленные расой зебраков. Все они были одеты в одинаковую черно-серую форму с глухими шлемами и тяжелыми бронежилетами. Стоило спидерам оказаться возле неподвижно замершего ИТ-1300, как опустился боковой трап и по нему спустилась девушка-человек среднего роста пшеничного цвета волосами, забранными в хвост, облаченная в легкую черную броню. На ее поясе имелась рукоять светового меча. Следом за одаренной на посадочной площадке появился ее спутник, молодой темнокожий мужчина, одетый в черные тканевые брюки, алую рубашку с коротким рукавом, высокие шнурованные ботинки черного же цвета. На его правом бедре имелась магнитная кобура с бластерным пистолетом. «Джей», — повернулась к мужчине девушка, открывая трюм. Молча сняв с пояса брелок пульт, названный Джейм, мужчина нажал кнопку, подавая сигнал системам корабля. Почти сразу створки шлюза грузового отсека разошлись в сторону. За ними оказались четверо дроидов ИК-88. Они стояли вокруг сидящей на коленях женщины Тагруты, облаченной в ало-кремовый костюм из тонкой ткани с открытыми плечами. Шею, руки и ноги пленницы сковывали кандалы и артефакты, отрезающие ее от силы и тянущие жизненную энергию. Глаза Тагруты были закрыты, а по напряженному лицу текли крупные капли пота. «Надеюсь, когда вы ее заберете», — опасливо покачал головой темнокожий пилот, — «меня не убьют и не отправят в соседнюю с ней камеру». Усмехнувшись, девушка подошла ближе к своему спутнику и, обхватив его лицо ладонями, впилась в губы мужчины, отчего тут удивленно замер, лишь рефлекторно положив руки на талию своей нанимательницы. Отстранившись от него, одаренная улыбнулась и произнесла: «Конечно, дорогой, я отпускаю тебя». В это мгновение раздалось тихое шипение активирующегося светового меча, и алое лезвие наискось пронзило тело Джея. Дернув руку в сторону, девушка разрубила пилота, обрывая неспокойную жизнь контрабандиста. «Какой наивный», — покачала головой тело, поворачиваясь к охране, и, довольно рассмеявшись, громко произнесла: «Она под препаратами и в артефактных кандалах, но не теряйте бдительности. У нас в гостях целый магистр». Продолжая громко смеяться, тело направилось у ждущему ее спидеру, в котором находился один из пророков, присланных Сидиусом на Карибан в качестве преподавателей Академии. «Хорошая добыча», — произнес старик, не забыв пробежаться взглядом по фигуре девушки. «Хорошая», — кивнула тело, демонстративно скривившись в ответ на взгляд своего собеседника. «Думаю, владыка будет доволен». «Будет», — кивнул старик, — «но есть плохие новости. Твой нехороший знакомый из числа покойников соизволил организовать себе живое тело и нескольких то ли слуг, то ли учеников, а затем устроить бойню на Карусанте. Владыка приказал провести твою полную проверку». Бросив на старика мрачный взгляд, тело хмыкнуло: «Только граф Дуку, вам я не доверю, учитывая ваши мысли». В ответ старик лишь оскалился, но кивнул, признавая требования своей собеседницы. Тяжело вздохнув, я посмотрел на ряд одаренных, стоящих на импровизированном плацу, устроенном в самом большом ангаре гнева Карусанта. 19 воинов и воительниц, облаченных в мундиры ордена Матукой. От них исходили ненависть, презрение и брезгливость, направленные на меня, мою ученицу и остальных джедаев, вернувшихся на эскадру. «Это будет сложно», — понял я, — «либо они подохнут, либо будут подчиняться мне. Третьего варианта не будет». «Слушайте внимательно, тупые ублюдки», — вздохнул я, вызывав очередной взрыв ненависти у стоящих в центре ангара одаренных. «Вы попали на флот ВАР. У каждого из вас отныне имеется воинское звание. Это означает, что всем вам придется свернуть личное мнение в трубочку, а затем засунуть в собственную задницу. С сего момента ваш главный ориентир на жизненном пути – устав ВАР, а самым важным для вас будет приказ вышестоящего офицера. Любое неисполнение приказа будет караться по законам военного времени, расстрелом на месте. Любое неповиновение старшим по званию считается мятежом и карается расстрелом на месте. Осознайте данный факт, свыкнитесь с ним и начинайте выполнять ваши функциональные обязанности согласно уставу ВАР. На это у вас ровно минута. В течение сего времени несогласные могут покинуть мою эскадру. Как вы будете разбираться с военным трибуналом, меня не волнует. Я, в любом случае, не буду терпеть под своим началом тупых ничтожеств, не способных стать частью Великой Армии Республики. Время пошло. Возможно, речь получилась слишком уж жесткой. Однако, тратить время на рассусоливание в мои планы не входило. Нас отправляют на Джабиим, планету дождей, грязи, ионных бурь и фанатиков, искренне ненавидящих республику. Ждать, что эта операция окажется столь же легкой, как осада Андерана, не приходится. Найденные там залежи металлов и кристаллов делают сей комок дерьма и грязи невероятно важным как для КНС, так и для республики, из-за чего бои нам предстоять далеко не шуточные. Причем, начнутся они еще на орбите, судя по тому, что удалось узнать новой структуре Ордена. Как минимум, сепаратисты попытаются устроить нам ловушку, заманив десанты одаренных на планету, а затем атаковав мою эскадру, УНИК-7, для того, чтобы запереть на планете. Правда, имеется важный плюс. Теперь под началом у Олина куда больше кораблей. Собственно, после бойни на Корусанте, в результате которой УНИК-7 стала в доке аж на 5 месяцев, благодаря чему мне и удалось поучаствовать во многих операциях, не относящихся к ВАР, под командование Райфа перевели изрядное пополнение, благодаря чему сейчас списочный состав, благо реальность ему соответствует, позволяет вести бои довольно свободно. Флагманом так и остался гнев Корусанта. Однако, теперь у нас имеются две победы последней модификации, 4 Венатора, 4 Экламатора в линейной комплектации, 4 в десантной, 6 Арквитинс 3, 12 корветов модели Консульский, прошедших модернизацию под военные стандарты, 38 ЦР-90, 2 Газанти в комплектации РЭП, а также сразу 8 медицинских пельт. Далеко не маленькая сила, особенно, если учесть, что суммарно эскадра несет почти 50 тысяч пехоты, плюс техника с экипажами для нее. Для 280 миллионов населения Джабима это не так уж мало. Однако, есть нюансы. Увы, но во время наземной фазы операции группировка лишится воздушного прикрытия. Истребители и бомбардировщики попросту не смогут взлететь на высоту более 500 метров из-за высокой ионизации атмосферы. Даже сама высадка возможна только через периодически возникающие прорехи в этом электростатическом поле. А запас реагентов, способных создавать их, весьма ограничен, из-за чего пользоваться им придется крайне аккуратно. Между тем, строй Матукой так и остался неподвижен. Подтянутые, мускулистые фигуры мужчин и женщин, принадлежащих к самым разным расам, продолжали молча смотреть на меня, даже не стараясь скрыть свою ненависть. Что ж, бросил я взгляд на дисплей комплинка, проверяя таймер, время вышло. С сего момента за любое нарушение устава вы будете наказаны. Степень наказания будет зависеть от тяжести проступка. А теперь, всем занять места согласно расписанию. Ответом мне стали удивленные взгляды. Сила. Мысленно вздохнул я. Неужели среди них не нашлось никого, прочитавшего устав, или ознакомившегося со своими обязанностями? Наконец, один из Матукой, мужчина Сифи, на вид лет 90, если судить по меркам его расы, сделал шаг вперед. Майор Эйлон Элис, я назначен на борт гнева Корусанта в качестве специалиста РР, примавтора. РР, радиоэлектронная разведка. Хорошо, кивнул я, вы ознакомлены с уставом несения службы и вашими должностными обязанностями? Да, сэр, сообразил Сифи, ознакомлен, сэр. Разрешите приступить к выполнению обязанностей? Разрешаю. С этого момента будто бы прорвало плотину. Матукой, судя по всему, поняв, что именно от них требуется, один за другим представлялись, включая присвоенное им звание и военную специальность, и покидали ангар. Однако остался последний, темнокожий мужчина-человек, чуть за 40, смотревший на меня без ненависти или презрения, которыми продолжали окатывать мою скромную персону его собратья, а с интересом. «Похоже, генерал, в вас очень многие ошиблись», — покачал головой мой собеседник, полковник Ричард Калриссиан. «Силы специального назначения, диверсант», — кивнул я, уже иначе смотря на Матукая. В отличие от остальных Матукой, он был одет в пехотную форму, чем привлек мое внимание еще до того, как началось разбирательство, переросшее в урок дисциплины. А ведь тут едва не произошла откровенная бойня. «Дитра, Дина, наши ученики, а также Талли Сибит с Аленом уже были готовы схватиться за оружие, да и сами Матукой были не лучше. «Надеюсь, ваши собратья не станут повторять ту же ошибку», — покачал я головой, — «второй раз станет последним». «Я за этим прослежу», — кивнул Калриссиан. «Почему же вы не пресекли происходящее сразу?» «Я был на другом судне и не успел проследить за ситуацией», — покачал головой полковник. Кивнув, принимая ответ, я направился к выходу. Мне предстояло навестить Малра в медицинском блоке, куда он попал после драки с троицей Матукой. Последние, к слову, оказались в соседних помещениях, получив не меньше травм, чем младший джедай. Саму драку пресекли клоны пехотинцы и матросы, быстро применившие к дерущимся бластеры в режиме Станнера. Иначе все могло закончиться куда печальнее. Малра, хоть и говнюк малолетний, но неплохо подготовлен, мысленно отметил я, Матука это не простые головорезы, и даже не клоны, которых каменоанцы, фактически, создали, используя за базу гены одного разумного, но добавив силы, выносливости, иммунитета и скорости реакции, благодаря которым эти парни способны на равных сражаться с боевыми дроидами. От природы имеющие слабую связь с силой, Матукой меняют свои тела, не только используя разнообразные техники, но и не стесняясь применять весьма опасную науку алхимии, один из главных козырей этого ордена. К тому же, подобно дотомирским ведьмам, они не стесняются использовать для этой же цели и ритуалы, из-за чего назвать представителей сего ордена простыми смертными уже не получится. Тот факт, что Уималра умудрился отправить троих Матукой на больничные койки, используя лишь кулаки, говорит о том, что у парня имеется неплохой потенциал. Вопрос лишь в том, стоит ли мне заняться его развитием. Увы, но на данный момент подросток не давал повод считать его достаточно разумным. А вот причин опасаться неожиданности с его стороны, вполне. Глава 59. Дождь, грязь и смрад политики. Примечание к части. Бета не отвечает, потому выкладываю главу как есть, а когда Леша будет на связи, перезальем. Бета отвечает, Сильвер. Что? Простите, удивленно уставился я на голограммы своих собеседников. Энакин, вздохнул Палпатин, всем своим видом демонстрируя скорбь и усталость, я не смог ничего сделать. Ты же понимаешь, канцлер, фигура сугубо административная, реальной власти у меня нет. Спорить с ним я не собирался, лишь кивнув, принимая слова чиновника. Однако, факт оставался фактом. Перед самым уходом в гипер пришлось останавливать движение всей эскадры из-за политиков. Если точнее, то нам придется принять на борт неких сенаторов Мон Матму, Бейла Органу и Рая Чучи. Сколько нам придется ждать их? Политик на борту, жди беды, вспомнились мне слова одного адмирала, и, ведь, не поспоришь. Это не все плохие новости, вздохнул Винду, сенат отказал ордену в восстановлении Дантуинского анклава. Вместо этого они требуют создания такового над Джабиями. Потому, развел руками Карун, ты сам понимаешь, какая головная боль тебя ждет. Покачав головой, я поинтересовался, плохими новостями вы меня уже успели порадовать, хорошие будут, или они мне не положены, и, к слову, какие у меня теперь полномочия, в смысле, насторожился Палпатин, высший совет, со стороны ордена дает тебе разрешение действовать на усмотрение, усмехнулся Винду, фактически, над Джабиями ты и будешь вторым после Бога, если в него кто-то еще верит, давайте уточним, чтобы потом не было неожиданностей. Вновь вздохнул я, новый приказ, выбить КНС из системы и из планеты, закрепиться, построить постоянную базу, обеспечить лояльность населения и бесперебойные поставки местного сырья в республику, одновременно с этим, строя анклав ордена. Так, все так, кивнул гранд-магистр. В таком случае мне нужно найти несколько сотен миллионов рабских чипов, десяток тысяч мидроидов и пульты управления к ним. Все так плохо на твой взгляд, нахмурился Карун. Более чем, кивнул я, местное население, судя по сводкам, хорошо замотивировано на агрессию в адрес республики. Причем, далеко не политическими лозунгами, а эпидемией и голодом, который удалось остановить только поставками из главных миров КНС. Сенат на эти проблемы не обращал внимания более 10 лет. Естественно, что наше прибытие местные жители встретят аплодисментами крупного калибра, стреляющими, и всеми силами будут стараться спровадить нас с планеты. Винду помрачнел, а затем пожал плечами. В этой ситуации, все, кто не является действующим военнослужащим, но вооружен, юридически становится террористом. Как с ними поступать, ты знаешь. Гранд-магистр, единственными военнослужащими в границах республики могут только солдаты и офицеры ВАР, покачал я головой, остальные являются сепаратистами, а не регулярными войсками. Значит, действуя исходя из этого, судя по всему, такой расклад Палпатину не понравился. Мужчина помрачнел, но держался. Энакин, вздохнул канцлер, постарайся держаться в рамках разумного. Не забывай, что я на твоей стороне. Но есть еще и Сенат, и сразу трое сенаторов собираются явиться на борт моего флагмана, вздохнул я, плохо. Судя по всему, мне и моим подчиненным придется выкручиваться и разрываться на части. Не совсем, судя по всему, гранд-магистр решил подсластить пилюлю, поскольку обрадовал меня весьма хорошей новостью, мы приняли решение отправить к тебе подкрепление в лице группы младших джедаев. Это падаваны, чьи учителя погибли в боях. Собственно, по уровню подготовки и опыту юноши и девушки почти достигли права получения рыцарского титула, но им необходим опыт. Это не дети и подростки, большинство из них твои ровесники. Что такое субординация, они уже усвоили и проблем с ними не будет. Пересылайте список, кивнул я. Отлично, улыбнулся Винду, документы по ним будут у тебя в течение 10 минут. Собственно, они направляются к тебе вместе с сенаторами. Жду. Надеюсь, это все? Да. По всей видимости, для отправки материалов по моим будущим подчиненным все было готово еще до сеанса связи. Во всяком случае, я получил увесистый файл с личными делами почти сразу, а не через обещанные 10 минут. Тарис, вызвал я по камлинку ученицу. Слушаю, учитель, ответила девочка. Эскадра будет ждать пополнения из храма и трех мразей из сената. Потому отправляйся в мой кабинет. Будем ознакомливаться с личными делами отряда младших джедаев и думать, в какую задницу запихать сенаторов, чтобы не мешались, произнес я, увидев список из 7 фамилий. Учитель, они уже здесь. Пока ты разговаривал с советом и канцлером, их транспорт прибыл, сконфуженно ответила девочка, и они все слышали. Да, хмыкнул я, хорошо. Значит, сенатские падальщики будут в курсе моего к ним отношения. Спихивай их на Норд. «Бери новобранцев и ко мне в кабинет, генерал Скайуэкер», — раздался приглушенный мужской голос, «я понимаю, что вы не жалуете политиков, но поверьте, не все такие, как покойная госпожа Наберрия». Осознав услышанное, я остановился, уставившись на дисплей камлинка. «Сенатор органа, если я не ошибаюсь, он самый, генерал», — последовал спокойный ответ. «Думаю, вам тоже стоит отправиться в мой кабинет, с вами». Как с мужчиной, я могу позволить себе не стесняться в выражениях. Потом переведете своим спутницам в культурную форму все то, что услышите от меня. Как скажете, генерал, да чего же ненавижу политиков, вздохнул я, вызывая Секуру, Ларентиса и Лапина. Судя по всему, предстоит тяжелый разговор. Когда старший генерал Скайуэкер отключился, Бейл бросил взгляд на его ученицу, стройную молодую девушку со светло-русыми волосами в форме вар с планками командира, на поясе которой красовались рукояти меча и шата, а на обоих бедрах – магнитные кобуры с бластерными пистолетами. Ко всему прочему, на обоих предплечьях имелись массивные броневые элементы, наручи, с торчащими из них дулами лазерных излучателей. «Полагаю, у вашего мастера», – замялась Матма, стараясь держать лицо, – «есть весомые причины подобным образом вести себя». Женщину внутри разрывало от гнева, но она понимала, что в текущей ситуации лучше не нарываться. Находясь на борту Звездного Разрушителя, и без того набитого одаренными всех мастей, включая датамирскую ведьму, стоящую рядом с ученицей Скайуэкера, лучше не нарываться. В случае, если генерал решит избавиться от троицы сенаторов, помешать ему не сможет никто. Джедаи всегда держатся друг за друга. Лысая женщина с татуировками на голове и лице явно примет сторону ордена, а Матукой, трое из которых находятся в ангаре, после речи генерала так и вовсе не скрывают кривых усмешек, и вражда между ними и джедаями не помешает темным помочь Скайуэкеру выбросить в открытый космос тела трех политиков. Уж кто-кто, а Матука имеют претензии не только к храму, но и к сенату, долгое время державшему данную организацию вне закона, считая террористами. Судя по его рассказам, знакомство с королевой Набу едва не стоило ему жизни, пожала плечами блондинка, окинув взглядом ярко-голубых глаз троицу политиков, и отняла жизни нескольких достойных разумных, как разъяснил мне учитель. Потому, я склонна согласиться с его мнением. В любом случае, вздохнул Бейл, Подождав, пока девушка свяжется с капитан-лейтенантом Норт и передаст ей приказ генерала, мы назначены сюда решением Сената, и генералу Скайуокеру придется с этим смириться. Вы живы? Пожала плечами девушка. Если бы вы появились тут своевольно, то вас пристрелили бы за попытку проникновения на военных корабль. Это неприемлемо, выдохнула сенатор Чучи. Это война, пожала плечами девушка, разворачиваясь к группе джедаев, с которыми пришлось лететь политикам, готовы к знакомству с монстром. Почему монстром? Поинтересовалась девушка Забрак. Говорят, хороший офицер и сильный джедай. Увидите, хмыкнула ученица Скайуокера. «Меня зовут Тариса Лара. Учитель распорядился привести вас к нему». Вместе с ним, кивнула на Органу Падаван, как определил для себя сенатор, пристально наблюдающий за происходящим. В отличие от своих спутниц, он понял, что Скайуокер изначально не собирался хамить, но, раз уж так сложилась ситуация, то извиняться он тоже не станет. Не тот разумный. Впрочем, учитывая информацию, которую об этом джедай смог собрать Бейл, обоснованно. На сегодняшний день Энакин Скайуокер является сильнейшим в своем ордене одаренным, а также имеет на своем счету наибольшее количество собственноручно убитых ситхов. Эскадра Уник-7, руководителем которой является сей джедай, также отличилась количеством разбитых соединений КНС, Андеранской осады, участием в бойне над Корусантом. Можно сказать, что Скайуокер обоснованно считает себя имеющим право на собственное мнение и его отстаивание, в том числе, перед политиками, которые, как бы это было неприятно признавать, несут вину за разразившуюся войну. «И вы хотите спустить ему все с рук?» – тихо спросил Рэя, вместе с остальными сенаторами наблюдая за общением джедаев, пусть и младших. Впрочем, у всех на груди имелись планки, не только обозначающие их звание, но и с данными об имеющихся орденах и медалях. А это означает, что юноши и девушки, стоящие рядом с политиками, уже побывали в бою и умеют ли они убивать? Далеко не всегда вар противостоят одни лишь дроиды. Во многих случаях в боях участвуют и местные военные, перешедшие на сторону КНС. Наконец-то в помещение ангара вошла женщина Забрак в форме вар с планками лейтенанта. Следом за ней двигалось два высоких дроида гуманоидной формы, у которых вместо обычных лицевых элементов имелись видоизмененные Т-образные визоры. К тому же, помимо брони, похожей на нечто среднее между фазой 2 и классическими мандаларскими доспехами, бедра и руки от локтя до плеча у них оказались скрыты бронетканью. Она же проглядывалась и на торсе между бронепластинами. «Ты долго?» – покачала головой Элара, увидев женщину-офицера. «Я из носовой секции добиралась», – развела руками лейтенант. «Ладно, кого и куда отправлять?» Покосилась она на сенаторов и младших джедаев, или кого-то уже надо в карцер. «Хотелось бы, но пока ни за что», – хмыкнула ученица Скайуокера. «Забирай эту пару дам и размещай по каютам. Потом жди у кабинета генерала. У нас совещание с участием новичков и гостя», — окинула мрачным взглядом Органу Падаван. Глядя на покрасневшее лицо Бейла Органы, я испытывал удовлетворение, скорее, даже удовольствие. Да, этот ублюдок потом создаст мне проблемы, но здесь и сейчас я смогу макнуть его холеное лицо в отборные помои, и этот урод еще добавки попросит. «Это неприемлемо», — покачал головой сенатор. «Мы назначены сюда в качестве наблюдателей комиссии по...» «Прочитайте», — бросил я мужчине датапад с данными о корабле, на борту которого находились одаренные с рабскими чипами, а потом продолжим беседу. «Компромат, собираемый Хакасто в течение всего этого времени, начал приносить пользу. Например, здесь и сейчас я могу безнаказанно обсудить с сенатором Органой нужные мне вопросы, предварительно разъяснив, почему он должен делать то, что от него хотят». Оторвав взгляд от дисплея, побледневший мужчина расстегнул воротник своей пародии на мундир и уставился на меня. «Что вы хотите?» — только и спросил Бейл. «Ничего сложного или страшного», — пожал я плечами. «Послушание, подчинение и выполнение приказов. В рамках разумного, конечно. Возможно, вы дочитайте до конца», — покачал я головой. «После этого сделайте выводы, сенатор». Тяжело вздохнув, мой собеседник погрузился в чтение обширного документа, содержащего видео и аудиозаписи, скрины переписок. Одного этого документа хватит для того, чтобы комитет лоялистов отправился на новые места проживания в республиканских тюрьмах строго режима. Пожизненно. Сенатору стоит это понять и осознать, как и тот факт, что у меня хватает и других материалов на него самого и его союзников. Пока высокий гость вдумчиво изучал содержимое датапада, Я повернулся к новоприбывшим младшим джедаям и, надо сказать, задумался. Во всяком случае, мне предстояло понять, куда их рассовать в эскадре. Несмотря на заверения Винду о том, что все они уже имеют понятие о дисциплине и субординации, одного взгляда на их поведение и то, как они носят форму, хватило для осознания глубины проблемы. В общем, так, вздохнул я, генерал Лорентис выдаст вам устав ВАР. Этот документ обязателен к изучению и освоению, в том числе, с использованием учебного транса, который вы, еще будучи юнлингами, должны были научиться использовать. Далее, командир Лара выдаст вам материалы по воинским дисциплинам, которые изучает под моим руководством, а также данные ТТХ всех имеющихся в нашем распоряжении образцов техники. Все освоить по той же схеме, с использованием учебного транса. На выполнение поставленной задачи вам дается 10 суток. Хорошо, с завтрашнего утра. Сегодня дам вам возможность обустроиться. Можете покинуть кабинет. Снаружи офицер Норт, передайте ей, что она должна распределить вас по каютам, а затем вернуться сюда. Для нее будут другие поручения. Краем глаза я следил за сенатором, который, хоть и читал, но не забывал прислушиваться к беседе. Когда же младшие джедаи покинули мой кабинет, мужчина поднял взгляд и поинтересовался. «Я так понимаю, что теперь вы собираетесь начать серьезный разговор, а до этого мы с вами шутили?» Покачал я головой. «Все просто, Бейл. Я не потерплю командования со стороны политиков. Вы не являетесь моим непосредственным руководителем, а потому не имеете права отдавать приказы. Это если говорить о конкретно текущей ситуации. Хотите сказать, что обзавелись вот этим?» Поднял руку с датападом Органа, только ради нынешней ситуации. «Не смешите меня, Скайуокер. Что вы?» Фыркнул я. «Это не входит в мои обязанности, смешить сенаторов. Все проще. Если вы не хотите, чтобы произошло то, чего так опасаетесь, то обеспечите Мандалорский сектор специалистами». Собственно, быстро составив короткий список, я передал лист сенатору. В течение месяца от сего момента в институты, университеты и академии Альдерана начнут поступать выходцы из Мандалорского сектора. Им должна быть обеспечена Зеленая улица. Прочитав список, Органа мрачно покосился на Дитрейдена, демонстративно обсуждающих достоинства и недостатки джаггернаутов шестой модели, перевел взгляд на Трис, которая, устроившись на диване, расположенного вдоль стены, занималась сборкой бластерного пистолета с помощью телекинеза, держа его компоненты в воздухе перед собой, а затем хмыкнул. «Честно говоря, я надеялся, что вы захотите чего-то лично для себя, но... Почему мандалорцы? Орден строит там свой анклав, пожал я плечами, руководителем этого подразделения буду я. Естественно, что мне интересно обеспечить максимально удобные условия для полноценного обучения джедаев и датамерцев. Но, у вас есть производство нейропроцессоров?» Нахмурился сенатор. «Иначе бы вы не включили в список инженеров, технологов и проектировщиков по этому направлению, как и программистов. Вам не кажется, что некоторые вопросы могут быть излишними?» Поинтересовался я, особенно, в вашей ситуации, Бейл. «Это все», — вздохнул Органа. «Остались, разве что, организационный момент», — улыбнулся я, — «они касаются деятельности вашей троицы над Джабиями. Что ж, думаю, это не проблема». Кроме сенатора Чучи, Ре, слишком импульсивна и невероятно идеалистична, она может не понять ситуацию.